А что это? Вольная казачья республика, лет 6 назад возникли, в 2009-м, кажется. Им Кудрявцев мои координаты скинул, попросил присмотреть. А при чем здесь скины и казаки? Ты ведь с ними никогда не контачил? Зяма щелкнул пальцами правой руки и, наклонившись поближе к Федору, почти прошептал. Толстый, там такой клубок, что сам черт ногу сломит. Там тебе и казаки из ВКР, и акинаки, и немцы непонятные, и вояки, и даже авторитеты криминальные. Там общего, только одно, черных нет, а для нас это основное. Он приподнялся, сделал хороший глоток пива и продолжил. Теперь мы с фашизмом и прочим нацизмом завязали. Организовали военно-патриотический клуб «Воин Тихого Дона», готовим молодежь, наркомании гоняем и даже, блин, полиции помогаем. Вот это, он обвел вдоль стен рукой, все, нашему клубу принадлежит, ну, половина спорткомплекса, а я, замначальника клуба. Неплохо, одобрительно заметил Толстый, всегда с подозрением относившийся к увлечению Зямы фашистскими идеями. Хоть и не читал никогда ни одной листовки, что друг притаскивал, но то, что фашизм есть зло, он усвоил с раннего детства. То ли дело, патриотизм, борьба за свой народ, звучит гораздо лучше. Толстый спросил, а в городе как, перемены какие? По-разному. С одной стороны, заводы вновь открываются из-за этих врат, сбыт растет, мест рабочих больше, а с другой, людям платить еще меньше стали. А если кто-то возмущается, то пинком под зад всю рабочую смену, а на их место гастарбайтеров из Узбекистана или Китая, эти не никогда возмущаются. Ростсельмаш приподнялся сильно, Раствертал, Ростпродмаш, Алмаз, Донтабак, Горизонт, да все в гору пошли, а особенно, кто связан с техникой и жратвой. Опять же военных в городе много, реанимируют систему военных учебных курсов и народ набирают. Однако служить сейчас не в моде, да и за ушастых свое здоровье гробить, а то и жизнь, кайфа нет. В общем, все как всегда. Толстый продолжил спрашивать, так значит, с фашизмом ты покончил? Ага, подтвердил Зяма. Понимаешь, разъяснили мне кое-что, ведь все эти, таджики, узбеки, негры, кавказцы, они есть только следствие проблемы, а причины в другом, совсем в другом. Человек, он ведь как зверь, всегда ищет, где добыча больше, опасности меньше и места привольней. Также и гастарбайтеры эти, они хотят кормить свои семьи, и готовы для этого пойти на все, работать на любых производствах, а если совсем дела плохи, то грабить и воровать. Но их обложили со всех сторон, и они видят только один путь, на север. Для этого им создали все условия. Границ почти нет, все покупается и продается, а власть только болтает, да тупорезом и алканавтом, по телеку хрень впаривает. Вот они и прут, лишают наших работы, а от этого проблемы, и у нас, и у них, сталкивают лбами, как всегда. А в итоге, вместо того, чтобы приводить в порядок свою страну, мы ее же и разрушаем, тратим время на борьбу совсем не с теми, с кем надо. И что, вы хотите что-то изменить? Пытаемся, как-то невнятно ответил Зяма, встал, потянулся и спросил. Ну, на боковую, пожалуй, согласился Толстый. Утром Толстый проснулся рано, и от того, что кто-то на него пристально смотрел, он открыл глаза, точнее один, так как второй заплыл огромным фингалом, и увидел сидящего рядом, средних лет, подтянутого человека в казачьей форме. «Что?» – спросил он казака. «Норма», – коротко ответил тот. «Свои, не переживай. Ты, что ли, имеешь информацию для акинаков?» «Угу», – подтвердил Толстый, попробовал встать на обе ноги, но правая не нашла точку опоры, подломилась, и парень растянулся на полу. Казак кинулся к нему, помог ему приподняться, а Толстый, виновато улыбнувшись, сказал, «Никак не привыкну, что ступни нет». «Мина?» – участливо спросил казак. «Нет, не стал врать Толстый. БМП, специально, чтоб информацию доставить. По-другому, было никак». Казак помог ему сесть на диван и сказал. «Что же, раз ради дела, сам себя покалечил, то дело того стоит». «Так». Толстый кивком подтвердил, и казак, протянув ему руку, представился. «Атаман Геронского казачьего войска, Ермаков, Федор Толстов», – отозвался Толстый, пожимая крепкую и сильную руку атамана. Раз знакомство состоялось, то сейчас завтрак, помывка, бритье, переодевание, и отправляешься в путь. Куда? На Раар, а оттуда на Рамину, базу отряда Акинак, ответил атаман и, увидев, что Толстый хочет что-то возразить, добавил. Про деньги и прочее, не беспокойся, да и не один поедешь, а в сопровождении, так что ребята помогут. Уже к вечеру, толстые двое веселых молодых казаков-геронцев, прибыли на Рамину. Путешествие прошло быстро и доставило массу хороших впечатлений, так как раньше, он пересекал врата грузом третьей категории, а теперь, как пассажир первого класса. Сразу же на вратах перехода, передав флешку офицеру СБ, они направились в Вечный город, и остановились в гостинице «Степной простор», которую для своих нужд, несколько месяцев назад основали казаки. Там, Толстого и казаков, встретили как родных и близких людей, приветили, сытно накормили, помыли и обогрели. А поутру, за ними прибыла машина из Штирштара, логова Кудрявцева, так объяснили ему сопровождающие. Все также втроем, они прибыли в крепость, и уже здесь, пути Толстого и его попутчиков разошлись. Казаки направились в сектор Уфкр, а его повели куда-то наверх. Кудрявцев, которого Толстый видел только пару раз в жизни, от того, прежнего, отличался разительно. Вроде бы, человек тот же самый, а присмотреться, так и совершенно другой. Какой-то жесткий, вечно настороженный, как хищник, но в то же время, умудренный жизнью, что ли. Хотелось присесть рядом, и как самому близкому человеку во всех мирах, рассказать ему все и поделиться любыми секретами, высказаться, и получить его одобрение. Парень, протянул Кудрявцев, сидящий за широким столом и внимательно рассматривающий Федора, а ты ведь одаренный. Затем он указал напротив, садись. А, кто это одаренный? Спросил Толстый, садясь в кресло. Это хорошо или плохо? По-разному, не те понятия для определения. Потом тебе все разъяснят. Командор отбросил в сторону карандаш, который вертел в руках. Ладно, перейдем к нашему делу. Кто еще знает о флешке, которую ты приволок? Только двое. Взводный, старшина Барков и рядовой Давыдов. Когда я уезжал в госпиталь, они были в сборном лагере. Остальные выжившие бойцы взвода, только подозревают, о чем мы общались с мутантом. Хорошо, Кудрявцев посмотрел Толстому за спину. Генерал, ребят надо вытянуть. Сделаем, я Филиппа подключу, и своих парней ему в помощь выделю. Давно уже пора на бортной побывать. Раздался голос позади, и Толстый, вздрогнув, обернулся. Сконцентрировав все свое внимание на Кудрявцеве, он не заметил, что в кабинете присутствует еще один человек, фото которого он видел ранее в сети, генерал-лейтенант Прохоров. «Сиди», — сказал генерал Толстому, который хотел по привычке встать перед старшим по званию. «Ну, что, парень?» Кудрявцев вновь обратился к Толстому. «Сейчас в медсанчасть, пройдешь курс реабилитации, а дальше...» Все для себя сам решишь, хотелось бы в вашем отряде остаться, нет проблемы, но пока, подумай, а ответ дашь завтра, ведь у нас как, вход рубль, а выхода, так и вовсе не имеется, не предусмотрен он, пока. В полдень следующего дня, Толстый был снова здоров, и после того, как доктор сказал, что он вновь годен к военной службе, к нему пришли посетители. Сначала, это была молоденькая девчонка, которая поводила у него над головой руками, сказала, что он симпатяшка, и умчалась. А вот после нее, появился суровый дядька, в черной парадной отрядной форме и погонами генерал-майора. «Палыч», — сухо представился он. «Федя», — несколько робея, — ответил Толстый. «Подойди», — то ли потребовал, то ли попросил суровый генерал. Толстый подошел к нему вплотную, и тот, пристально посмотрел ему в глаза. Что генерал там хотел увидеть, он не понял, но тот, удовлетворенно заметил. «Силен. Кто?» Уже не так смущаясь неизвестного генерала, спросил Толстый. «Ты силен, коэффициент одаренности изначально высок, в отряде остаться хочешь?» «Конечно, тогда завтра отправишься в учебный лагерь, а через месяц я тебя заберу. Лишнего не болтай, ни про то, что ты одаренный, ни про встречу с разумным мутантом». «Так точно, товарищ генерал-майор». Палыч ушел, а Толстый выглянул в окно и понял, что теперь он там, где ему самое и место. Он попал к своим. Теперь бы еще парней из бортной благополучно вытащить, и можно начать жить с чистого листа. Глава 26. Планета Ордон. Замок Рассветный. 07.10.2015. Запомни, Тимоха, показуха, это не просто пришел, и что-то продемонстрировал публике, а в первую очередь, это искусство подать красочное и отрепетированное действо так, как если бы, оно было естественно и обыденно. Вспомнились мне слова моего первого учителя и великого режиссера-постановщика массовых мероприятий, майора Климчука. Я стоял на стене замка Рассветный, а по полю катались сотни единиц бронетехники, грохотали орудия, взлетали ракеты, а в небе кружили вертолеты и истребители-перехватчики. Радость для тех, кто понимает и ценит такую хищную и агрессивную красоту. В самом деле, не каждый день видишь столь массовое и красочное зрелище, но оно меня не волнует, все это я уже видел два раза. Меня интересуют зрители и их реакции, стоящих рядом Назарова, Прохорова и Лютерса, судя по их взглядам, тоже. На стене замка стоят и хлопают в ладоши десятки людей из разных миров. И честное слово, когда я начинаю вспоминать, сколько сил мои офицеры и я вложили в то, чтобы привлечь сюда именно тех, кто нас интересовал, меня всего передергивает. В данном случае, деньги роли не играли, в ход шли только связи, договоренности, а кое-где, и обмен заложниками. Дипломаты отработали даже лучше, чем я мог предположить, и на данный момент, в замке присутствовали все самые перспективные для дальнейшего сотрудничества люди. Вон, в стороне, четыре офицера Мардунского генштаба, скромные капитаны, по их классификации чинов, старшие меченосцы, а все четверо, наследники влиятельнейших аристократических семей, при дворе тамошнего властителя. Учитывая, что тамошний правитель имеет только одну дочь, и он настолько стар, что даже Тинерин уже не помогает, можно сказать точно, что кто-то из этих капитанов будет его преемником. Или тот одиночка, который оперся на крепостной зубец и с вожделением глядит на выписывающий пируэты новенький К-52 «Аллигатор». Заморыш, пройдешь мимо такого на улице и не заметишь, а тем не менее, это наследник планеты корпорации Талли Шимид, Гонзага Бурта. А вот, стоят огромные здоровяки, пятеро из семи братьев Сквалли, все как один гениальные финансисты и талантливые администраторы с планеты Грай, половина тамошнего Верховного Совета. И рядом с ними, изображая скуку, закутавшись в меха, на своем малом походном троне сидит сама великая мать народа Соним, Аттабальзайн. Все остальные несколько десятков зрителей, вполне обычные аристократы и военачальники из разных миров, в основном, они из сопровождения и свиты основных фигурантов. То, что происходит на полях вокруг рассветного сейчас, называется проведением совместных учений войск ССГ и отряда Акинак. Началось все месяц назад, когда великий князь Иосиф, по совместительству мой тесть, обратился с просьбой проверить в условиях приближенным к боевым первые три легиона ССГ. Согласие я дал, вполне ожидаемая и обычная просьба, но потом, как-то стремительно обычная проверка стала превращаться в что-то в большее. Мои командиры полков и комбаты выдвинули предложение провести совместные учения, так как в отряде появилось большое количество необстрелянных бойцов, а учения все же лучше, чем занятия в тактических классах. Потом, прослышав про это, появился принц Имриб Насват, опять-таки с просьбой поучаствовать и прислать наблюдательную группу. Ну, что поделаешь, хочется человеку сражения и подвигов, ведь не считать же бесславные бои с моргами полноценной войной. Я был не против, а массовость только приветствовалась, и пять дивизий халифата прибыли на Ордон. Прикинув, что к чему, раскидал все по полочкам и решил, что не использовать проведение учений в политических целях было бы просто глупо. Надо не только экономические и силовые мускулы отряда наращивать, но и на межпланетной политической арене о себе заявить. Посовещавшись по данному вопросу с Бильчиконоводом, который пообещал содействие и поддержку, я в этом только укрепился. Да, надо выдвигаться на уровень повыше того, на котором мы находимся сейчас. После принятия принципиального решения, оставалось его только осуществить. За работу взялись все, и пахали месяц без передыху. На виду, конечно, работа строителей и военных, одни утром мишени и объекты строили, а другие их к вечеру разносили в пух и прах. В ночь, заровнивание ямы и уборка мусора, а поутру, вновь строительство. И все это, несколько изматывающих прогонов подряд, зато теперь, любо-дорого смотреть. Конечно, это не братство по оружию, 80 и не щит 83, нам до подобной слаженности еще расти и расти, но по эффектам и массовости участников, в грязь лицом перед дедами не ударили. Смысл учений для нас был в отработке взаимодействия с союзником, то есть ССГ, и посмотреть в действии предполагаемого союзника, то есть халифат. Сценарий был таков: противник, халифат, неожиданным ударом со стороны Рамины захватывает врата, прорывается в мир Ордон и начинает строительство аэродрома и военной базы для обеспечения дальнейшего наступления. Мы, отряд и три легиона ССГ, должны его выбить за пределы мира и вернуть контроль за порталом. Для этого, на врата и недостроенный аэродром, десантируются части ВДВ и спецназ. Легионеры давят на всю линию фронта халифата своими моторизованными частями, а мои подразделения наносят неожиданный фланговый удар всеми силами при поддержке авиации и артиллерии. Противник выбит в другой мир. Врата под нашим контролем, и дело за малым, разгромить окруженную вражескую группировку. Хорошие побеждают, плохиши разбиты, а финальная и самая красочная часть всех учений происходит как раз под стенами Рассветного. И вот, финал. На последнюю обороняемую противником высоту обрушиваются потоки огня, свинца и стали. Вражеская техника рассыпается на куски и красиво горит, а наверх взбирается один из акинаков и водружает отрядное знамя. Внезапно подувший осенний ветер разгоняет клубы гари и дыма, и черное полотнище с красным громовником по центру, и ястребом, сжимающим в руках меч, красиво развивается на высотке. Все так же смотрю на зрителей, довольны все без исключения, и даже Оттобальзайн хлопает несколько раз в ладоши. Что же это успех, который надо закрепить сейчас, пока яркие впечатления свежи? Рядовые зрители отправляются на обед в большой зал замка, а основных фигурантов ведут в один из малых. На столах имеется все, что только может вообразить себе самый привередливый гурман, но гостей этим не удивишь, меня и остальных акинаков, так же как и присоединившегося к нам принца Имрибнасвада, впрочем, тоже. Идет неспешная и ни к чему не обязывающая беседа, но главный разговор начнется вот-вот. Господин, герцог, именно так предпочел обратиться ко мне один из мордунских капитанов, Стахбаркой. Меня и моих сослуживцев, он внимательно оглядел всех сидящих за столом. Так же, как и всех присутствующих здесь, интересует один вопрос. Какой, господин Баркай? Сделал я чрезвычайно заинтересованное лицо. Врата на Ордон были открыты с помощью ключа или же это сработал одаренный? Это сделал одаренный. Вы, да, подтвердил я. Решение было принято на отрядном совете, где было высказано мнение, что таиться и скрывать от мира тот факт, что командор, одаренный, уже не получается. Мнение получило подтверждение, так что пришло время открыться. Так что именно поэтому учения проводились на Ордоне, и именно поэтому в них принимали участие войска халифата. Понимающему человеку это говорило о многом, а таким людям, как те же самые Сквалли и Оттобальзайн, об очень многом. Опять-таки было еще кое-что, что требовало огласки и стало известно только вчера от Бильчика Навода, и ради этого кое-чего мы вчера всем руководящим отрядным составом спорили до хрипоты. Мне пришлось даже потревожить Дона Карбона и Дона Карамаза, хотел посоветоваться с ними, но только вогнал их в сомнения, а однозначного ответа не получил, но по этой теме разговор пойдет позже. И, конечно же, продолжал спрашивать Стахбаркой, сколько миров находится на вашей независимой ветке, вы не скажите. Конечно, не скажу, спокойно сказал я и, приподняв бокал с вином, добытым из личного погребка Шнара Первоцвета, отсалютовал ему и всем присутствующим. Этого не знает даже моя жена, которая сейчас находится с дружественным визитом на планете Грай, господин Баркай. Ваше здоровье, дамы и господа. Все выпили, оценили напиток по достоинству, и разговор продолжил старший Сквалли, Радза. Мы с братьями думаем, что приглашены сюда не для того, чтобы посмотреть на военные учения. Конечно, мы не жалеем, что потратили свое время на поездку, все было замечательно, и даже, только ради того, чтобы пригубить вино из цветов Ламейтина, он посмотрел на свой пустой бокал. Стоило побывать здесь. Однако, мы люди дела, у вас есть, что сказать и предложить всем нам. Действительно, мне есть что предложить, но сначала я хочу сказать. Мы, собравшиеся за этим столом, имеем кое-что общее, что объединяет нас. Что же? Спросил не сдержанный Баркай. Мы, люди, господин Баркай, кто бы из нас, и как бы высоко ни стоял, но одно неизменно, и это то, что мы принадлежим к одному виду. Эльфы нас прижали, стоит это признать. Все человеческие миры, зависимы от Тинерина, и даже, кивок в сторону Сквалли, такой передовой как Грай, обеспечивает им только 17 всего своего населения. Нас опутали паутиной, и люди вынуждены воевать против мутантов, которые к нам изначально вражды не имеют. И если бы они пошли против человечества в целом, то мы смогли бы дать им отпор всей нашей мощью. Мордун, Грай, Соним, Талли-Шемит, Земля, а теперь Искан, все посмотрели на принца Имрибнасвада, так как впервые прозвучало название его родного мира, самые развитые технологические планеты во всем человеческом сообществе. Что такое ядерное оружие, боевые отравляющие газы и вирусы-модификанты, наши ученые и военные знают не понаслышке. И что, мы вынуждены играть по чужим правилам, и не применять даже тяжелое ракетное вооружение, спутники-корректировщики и разведчики, напалм и тактические ядерные боезаряды. Хватит, так не должно быть. И эту порочную практику пора менять. Я внимательно наблюдал за реакцией важных гостей, и, как мне показалось, зацепил в них что-то. Еще раз окинув взглядом их лица, я продолжил. Эльфы должны понять, что мы не рабы и что опасно загонять человека в угол. Хотят помощи, тогда пусть учатся быть партнерами, а не хозяевами. У них есть чем платить, а у нас есть то, что им необходимо. Так долой всяческие глупые условия. Неужели мы не сможем раздавить мутантов? Я уверен, что это возможно, но для этого мы будем использовать наши военные технологии в полной мере, а не в урезанном варианте. К тому же, имеются сведения, что эльфы и горилоиды поддерживают между собой связь. Прояснить этот вопрос необходимо. Мы забыли, что те самые необитаемые нейтральные миры, лежащие между пространством людей и эльфами, не что иное, как поле боя между нашими расами. Мы воевали за наших богов и выжгли эти миры дотла, причем победителя не было. Однако они остались на прежнем уровне развития, хоть и завладели некоторыми технологиями убитых ими предтеч, а мы до всего дошли сами и совершили несколько шагов вперед. Хлоп, хлоп, хлоп. Отто Бальзайн в полной тишине, редко, но четко, хлопала в ладоши. Все посмотрели на нее, а она, выпив одним махом бокал вина, стоящего перед ней, заговорила. Очень эмоциональная речь, мальчик, очень. Однако ты забываешь, что если дать эльфам отворот-поворот, то большая часть врат будет немедленно закрыта. И это не так страшно. Кто-то, например ты, сможет их открыть. Но, самый главный фактор, Тинерин, тебе никак не убрать с дороги. Мы все слишком привыкли к нему, мы хотим жить. Мне 140 лет, и умереть я должна была еще 30 годков назад, но я жива. Не тебе с ними тягаться, ведь даже то, что мы производим все свои финансовые операции в УНЗА, уже ставит крест на твоей идее. И хотя этот вопрос решаем, в общей картине он на многое влияет. Единственные, кто мог бы им противостоять, это Грай. Она посмотрела на братьев Сквалли. Но это невозможно, они не воины. Признаю, что мы многое знаем об эльфах и наш счет к ним растет с каждым днем. Да, мы тоже имеем информацию о контактах эльфов и мутантов. Да, мы понимаем, что попали в зависимость. Да, все, что ты говоришь, горькая правда. Однако я призываю всех присутствующих, вспомните Республику Метанобу, и забудьте о том, что здесь сказал командор, навсегда. Выкиньте это из головы, как бред. Присоединяюсь к словам мудрой жрицы и духовной наставницы всего Сонима, великой матери Атты Бальзайн, подключился Гонзага Бурта. Судя по взглядам остальных, они были такого же мнения. Что же, видимо, пришло время последнего козыря. Мои ученые и корпорация Santos Medicus параллельно друг с другом ведут работу по поискам заменителя Тинерина, и они близки к успеху, сказал я. Вот это уже был удар, и все затихли, ожидая непонятно чего. Да уж, вчера, после звонка Бильчи о статье в рарском сетевом журнале корпорации Santos Medicus, я тоже был в недоумении. Оказывается, исследователи корпорации были близки к тому, чтобы синтезировать заменитель Тинерина. Вот так вот, а когда я проинспектировал своих медиков-исследователей и узнал, что Иванюшин на пару с Ютнером полностью в курсе этих разработок и опережают в своей работе Santos Medicus, то испытал шок. Прошла минута, потолок на нас вместе с небесами не рухнул, и Радзасквалли осторожно спросил: «Это серьезно?» «Более чем. Если сомневаетесь, то можете прочитать свежий номер корпоративного сетевого журнала, датированного вчерашним днем. Мои ученые опережают их в исследованиях на 2 недели, и в течение месяца они получат окончательный результат и первые образцы препарата. Эльфы вас уничтожат», выдохнула Атта Бальзайн. «Сначала Santos Medicus, а через них выйдут и на вас. Тайну сохранить не удастся, не тот случай». «Действительно», подтвердил Гонзага Бурта. «Мы имеем сведения, что вокруг корпорации начались нездоровые шевеления, но значения этому не придали. Мы посчитали, что кто-то из эльфийского руководства сводит счеты с Магетом, а информация про заменитель Тинерина – обычная уловка, дабы приподнять курс корпоративных акций. Что вы намерены делать, Командор, для начала, хочу попросить вашей помощи, а потом постараюсь выжить сам и уберечь свой отряд. В чем будет выражаться наша помощь? Не дайте уничтожить корпорацию Сантос Медикус и Дона Магета. Перекиньте на Раар в помощь Бильчика на воду лучшие силы ваших спецслужб и военные формирования. У вас есть возможность скинуть ярмо, так воспользуйтесь ею. Надо продержаться месяц, всего один, а потом тема схлынет как неактуальная. А если ничего не получится, отыграете все назад, и даже, возможно, за свою зубастость заработаете у эльфов несколько плюсов и некоторые бонусы. Мне тоже ничего не грозит, подорву на всех направлениях врата, соберу тех, кто захочет уйти со мной, и мигрирую туда, куда не дотянутся руки эльфов. Миров неисчислимо, и я открываю врата каждые полгода, а ушастые каждые три, опережение явное, оторвусь. Однако процент неудачи очень мизерный, а поэтому, я и обращаюсь к вам. Каким образом будет распределяться препарат-заменитель Тинерина, вновь вмешалась Октобальзайн. Зацепила все же старушку, подумал я, и ответил. Формулу и технологию производства, получат все присутствующие здесь и сейчас. Мне не улыбается жить в постоянной ненависти ко мне и моему отряду. Можно торговать здоровьем, красотой, но нельзя торговать жизнью, сметут и мокрого места не оставит. Взамен, в качестве жеста доброй воли, я попрошу некоторые технологии. Глупо, сказала великая мать, однако правильно, что вы хотите в итоге? Военно-политический блок и подписание соответствующих деклараций. Основная статья будет предусматривать, что в случае вооруженного нападения на кого-либо из участников блока, остальные должны оказать ему немедленную помощь всеми средствами, какие представятся им необходимыми, включая применение вооруженных сил. Это возможно, милостиво кивнула Октобальзайн. Оборонительный союз, сам себе пробурчал Гонзага. Неплохо и думаю, что мой отец согласится на это. Мы не против, подтвердил от имени всех Сквалли, Радза. Согласен, и мой отец также, не будет против, сказал принц Имрибнасват. Все посмотрели на мордунцев, те переглянулись, о чем-то пошептались, и Стах Баркай произнес, как будущий повелитель планеты Мордун, я говорю, да, и хочу спросить сразу, кто еще войдет в военно-политический блок. Это не секрет, ССГ, Союз Славянских Государств, планета Рамина, и Раар, под эгидой касты хранителей. А ваша родная планета, Земля, на планете нет единого правительства, а Организация Объединенных Наций, не сможет контролировать исполнение статей договора. Возможно, что несколько государств войдут в договор сразу же, но с ними надо провести ряд консультаций. На этом все и закончилось, никакого торжественного банкета или чего-то подобного, и близко не было. Все гости со всей возможной скоростью отбыли в родные миры. Шутка ли, такие новости в течение часа на голову свалились. Теперь каждый постарается защитить Сантос Медикус в полной мере, и проследить, чтобы эльфы не уничтожили Дона Магета. Что из этого блока получится в дальнейшем, ни один наш аналитик не брался определить. Выдержат ли удар эльфийских спецслужб, а возможно и боевых частей наши союзники, неизвестно. Остается только надеяться на лучшее и ждать. Планы, сколько их было, а где они теперь? На ходу весь привычный расклад меняется, и зависит это не от меня. Будь ты хоть одаренный, хоть супермен, все одно остаешься человеком, а значит, есть вещи, на которые ты повлиять просто не в состоянии. Проводив гостей, я вышел на крепостную стену и полной грудью принял внутрь осенний ветер. Где-то слышался шум, то гости, разгулявшиеся в большом замковом зале, веселились от души. Ко мне подошли Назаров, Прохоров и Лютерс, на обеде не присутствовавшие, но естественно, все слышавшие и знавшие, чем закончились предварительные переговоры. «Как думаешь, Тимофей?» – раздался позади голос Прохорова. «Они уберегут Сантос Медикус. Надеюсь, даже если и нет, то отвлекут на месяц внимание от нас. Ты действительно хочешь отдать им формулу и технологию? Тут хочешь или не хочешь, не пойдет. Надо отдать. Вариантов других не вижу». Я повернулся к ним. «Лютерс, нужна встреча с вашими земляками. Присутствовать должен не только Крювель, но и кто-то рангом повыше. Будет исполнено, командор», — козырнул шеф Уфкур. «Неделя уже прошла. Что с парнями, которых я попросил вытянуть с бортное?» «Вопрос к Прохорову. Найти не можем. Пропали. Работаем в этом направлении. Найди их и вытащи, генерал. Тут обычная человеческая благодарность, а не что-то иное. Заодно, обкатай методы по эвакуации желающих к нам отойти. Сейчас, таких людей должно быть немало. Да, и не забудь послать конвой на Раар, скоро Екатерина должна вернуться. Насчет парней не переживай, найдем, а эскорт для Екатерины уже ждет на точке. Я кивнул и обратился к Назарову. Алексей Петрович, отряд должен работать как часы. К вратам на Раар подтяните все боеготовые подразделения, и будьте готовы к немедленному выдвижению. Все отпуска отменить, личному составу из казарм не отлучаться. К чертям собачьим все запреты и традиции. В случае, если на коновода и его хранителей снова наедут, и наши предполагаемые товарищи по военному блоку ситуацию не вытянут, бейте всеми калибрами. Великий князь Иосиф готов нам помочь и выделить все свои легионы, хоть от ССГ, хоть от Романского княжества. Он понимает, что если мы уйдем, то его не тронут, но придется ему очень туго. «Будет исполнено», — ответил Назаров. «Тогда, вперед, господа генералы». Глава 27. Планета Бортный. Световечная империя. Боевой сектор Д-327. 10-10-2015. «Дава, чего там?» — спросил Ромыч, примащиваясь рядом. «Все то же самое. Дождь, слякоть, туман и никаких движений. Дава по пожухлой и сырой листве, ковром лежащей по рощице плодовых деревьев, откатился в сторону, а Ромыч подсел на корточки к пулемету, взял бинокль и стал внимательно рассматривать противоположный склон. Васька смотрел на хмурое небо и вспоминал все, что произошло с остатками их взвода после отъезда Толстого. Началось все с того, что им на подмогу начали прибывать подкрепления с родины. Тогда они стояли возле своей палатки и с недоумением наблюдали за выгружающимися солдатами. ХМ, солдатами ли? Скорее толпу изможденных людей, вооруженных старыми калашами без боеприпасов и одетых в форму советской армии образца 40-какого-то года прошлого века. Ведущие страны мира после потери своих элитных подразделений оглянулись и увидели, что реальных потерь не понесла только Германия, пославшая на фронт сводную бригаду из поляков-гастарбайтеров. Конечно, за каждого погибшего они выплатили солидную страховку, но это оказалось дешевле, чем губить своих воинов, да и на престиж страны повлияло неплохо. В стране все хорошо и спокойно, благосостояние граждан растет, а погибшим гастарбайтерам всегда можно поставить красивый памятник, возможно, что и бронзовый. А вот в других странах начинались проблемы. Электорат возмущался потерями, финансовыми затратами на войну, и первыми, к примеру немцев, последовали американцы. На границу с Мексикой были вновь посланы морпехи, и за неделю они наловили 8 тысяч нелегалов мужского пола. Этих людей обрядили в форму, выдали старое вооружение, снабдили списанной техникой и, разбавив 5000 добровольцев и уголовников, обозвали 114-й краткой пехотной дивизией. Это формирование после пятидневного обучения отправили на фронт, а следом этот опыт поспешно переняли и другие державы. Президент России Мешков отреагировал, как и ожидалось, то есть последовал по протаренной американцами и немцами дороге. Он дал команду МВД на отлов незаконных мигрантов, и доблестная полиция своего любимого главу государства не подвела. В одну только ночь по всей стране на стройках и производствах было выловлено почти 50 тысяч нелегалов. Конвейер заработал слаженно, небольшой прессинг, и работяги подписывали контракт на 5 лет, а после этого становились солдатами армии РФ. Кстати сказать, страна президента тихо ненавидела, так как такого ворюгу и прохвоста любить было просто ни за что, но данный поступок встретил полное понимание и одобрение большей части населения страны. Рейтинг Мешкова был высок как никогда. И вот, вся эта толпа народа прибыла выручать эльфов, про которых большинство вчерашних дворников и бетонщиков еще пару недель назад и слыхом не слыхивало. Обучать гастарбайтеров не стали, а обрядили в униформу второго срока, по бумагам провели их как 3 мотострелковых дивизии, и вперед. А что делать? Деваться узбекам, таджикам и попавшим под одну гребенку с ними, молдаванам, было просто некуда. В родной стране полный развал, от кризиса только усугубившийся, а тут, худо-бедно, а 1010 рублей обещали перечислять на родину. Опять же в перспективе маячило гражданство, что как-то, но стимулировало грозных воителей. А тут еще свою роль сыграло то, что на землю информация про разгром первого экспедиционного корпуса просачивалась противоречивая, и многие считали, что по прибытии на Бортный они войдут в кадровые подразделения и будут тянуть службу в удобном и комфортабельном укрепрайне. Однако сразу правда открылась и, поняв, что ни Таманской дивизии, ни бригад спецназа, про подвиги которых безумолку трещал зомбоящик, уже просто не существует, гастеры учинили бунт. Ночью, огромная масса голодных и истощенных людей с палками и железяками в руках, вывалилась из своих палаток и темной рекой устремилась к штабу. Хотели требовать справедливости и расторжения контракта. Однако генерал-лейтенант Парамонов, только вчера прибывший из Москвы и принявший командование русскими экспедиционными частями, заранее подстраховался. Еще с вечера он приехал в расположение ветеранов, выживших в прошлое наступление горилоидов, и расквартированных немного в стороне от вновь прибывших частей. Здесь он переговорил с офицерами и бывших таманцев вместе со спецназовцами, вооружив до зубов, подтянули к штабу генерала. Мотострелки занимали позиции, а Дава пристраивал на импровизированный бруствер из мешков с землей только что полученный ПКМ и, прикинув сектор стрельбы, втыкал в жидкую грязь две деревянные жерди-ограничители. Рядом с ними прохаживался капитан Колодный, тот самый ротный спецназовец, которого они встретили в первый день своего пребывания на бортное, и говорил: «Парни, если толпа попрет, стреляйте на поражение. Это не люди, а масса, которой двигают только инстинкты. Они вас растопчут и не заметят. Если хотите выжить, бейте первыми и боеприпасов не жалейте. Есть информация, что гастеры имеют боеприпасы, и как они их добыли, те, кому положено, уже выясняют. Повторяю, по моей команде, стрелять на поражение». Слова били в мозг, как дождевые капли бьют по камню, и когда вчерашние гастарбайтеры ломанулись вперед, то Дава был готов стрелять и убивать других людей. Однако бойни не произошло, и хватило только нескольких предупредительных очередей трассерами над головами бунтующих. Генерал Парамонов, стоя на штабном кунге за спинами ветеранов с мегафоном в руке, толкнул зажигательную речь, и темная однородная масса людей стала дробиться на части и расходиться по своим местам. Ну, а когда утром следующего дня прибыли два батальона ВВ, предназначенные исключительно для контроля за всей Среднеазиатской Ордой, положение стабилизировалось окончательно и все успокоилось. По крайней мере, попыток вновь что-то потребовать от начальства больше не было. В это время на бортное ожидали нового наступления мутантов, которое от чего-то задерживалось. Отдельный корпус ЦАР, потеряв до пятой части личного состава и почти всю свою старую технику, очистил и удержал первую линию разрушенных до основания укрепрайонов. Вторую линию, под прикрытием негров, в срочном порядке отстраивали стройбригады с планеты Соним, работающие на граянской технике. Вот на нее-то и распределяли прибывающих нелегалов из разных стран. Третью линию оставляли за испытанными наемными отрядами с РААР и командованием частей, а сами эльфы отошли уже на четвертую. Батальон за батальоном покидали временный палаточный городок и, наконец, дело дошло и до второго взвода. На вторую линию обороны их не направили, а определили в спецназ, так как начальство в лице генерала Парамонова не забыло, кто его прикрыл в трудную минуту, и решило, что с таким контингентом войск надо иметь под рукой верные части. Поэтому из всех выживших, вне зависимости от рода войск, сколотили два батальона и постоянно держали на третьей линии, поближе к штабам. Дробить их взвод не стали, а добавили к их дружной компании двоих сержантов-контрактников и назначили нового командира, прибывшего с земли лейтенанта-добровольца Акулова. Так они стали разведгруппой с позывным «Акула-22». Лейтенант оказался парнем нормальным и чем-то напоминал погибшего Теплова, гонял в меру, а в душу старался не лезть. День проходил за днем, осень все больше показывала свою силу, а горилоиды не наступали. Наемники, с которыми Ромыч познакомил Даву, говорили, что это не к добру и, скорее всего, в следующий прорыв рванется не одна армада, а две. Впрочем, Даву это волновало не очень. Страх, который частенько одолевал его в первые дни, куда-то ушел, и стало казаться, что все на свете предопределено заранее, и если ему суждено погибнуть на этой планете, то так оно и случится. Один день сменялся другим, и все шло размеренно, пока однажды лейтенант, которого вызывали в штаб, не прибежал в расположение чрезвычайно взволнованный и, вызвав к себе Ромыча, Даву и сержантов-контрактников, расстелил на столе карту. «Нам дело есть, парни», с какой-то радостью, и можно сказать, внутренним ликованием, объявил он. Ни Дава, ни Ромыч, ни сержанты его чувства не разделяли и отнеслись к известию настороженно и хмуро. «Что за дело?» – спросил один из сержантов, Торопов. «За первую линию пойдем», – ответил Акулов. «Еще когда там американцы оборону держали, то запускали какие-то новейшие беспилотники. Обезьяны их ракетами посшибали, а мы скрытно проведем поиск и обломки соберем. Да, вы чего, парни? Он все же заметил, что бойцы не разделяют его энтузиазма. Опасно, там по нейтралке горилоидов еще много бродит, заметил Ромыч. Да, ладно, сгоняем по-быстрому, а если есть кто в тех местах, так задавим огнем. Нам поддержку артиллерии обещали, так что плевое дело. Там глушилки до сих пор работают, и вызвать помощь мы не сможем. Отставить панику. Командирским голосом выдал лейтенант. Трусишь, старшина? Ромыч промолчал и только равнодушно пожал плечами, хотя и оказался на 100% прав. Как только разведгруппа на автомашинах пересекла первую линию укрепрайонов, так рации издохли, сплошное шипение в наушниках и на этом все. Однако лейтенант поиск не отменил и, выгрузившись, 15 парней, под предводительством Акулова, направились в предполагаемое место падения беспилотника, до которого было километров 20 по пересеченной местности. Добрались быстро, и даже, несмотря на грязь, дотопали всего за 5 часов. Однако в точке их ждал сюрприз, место было занято. В брошенной местными жителями усадьбе базировалась эльфы. По прикидкам разведчиков, не меньше 20 бойцов. Акулов хотел к ним выйти, но Ромыч смог его убедить, что этого делать не надо, а самым лучшим вариантом будет переждать. В самом деле, эльфы храбростью и желанием воевать лично не сильно отличались, а тут нате вам, целых 20 стволов на нейтральной полосе. Прошло 3 дня, а эльфы и не думали уходить. Акулов, который в бинокль смог разглядеть куски беспилотника, повисшие на одном из деревьев, как раз над эльфийским постом, то и дело порывался встать и направиться к союзникам. Но Ромыч и сержанты все время были начеку, и между собой уже договорились, что если лейтенант взбрыкнет, и все же соберется идти к эльфам, то его надо немного контузить и по-тихому связать. Что-что, а чутье выживших в мясорубке солдат кричало о том, что, узная эльфы о присутствии рядом людей, ничего хорошего их разведгруппу не ждет. Давы резко перевернулся на бок, и краем глаза уловил движение в кустах. Ромыч, еле шевеля губами, произнес он, опять горилоид вокруг крутится. Что за хрень? Старшина, все так же смотря в бинокль, ответил. Я следы смотрел, там их несколько, но одну пару лап я узнал. По-моему, это наш бывший пленный, бог ОЖГ. Да, ну, удивился Дава. Точно тебе говорю, у него один палец на ноге искривлен характерно, как-то боком, что на букву С похоже. Действительно, я ведь у него в клетке приборку делал, видел же, но думал, что так и должно быть. Дава привстал. И, что делать? Ну, сходи переговори с ним, ты ведь с ним больше всех общался, а от меня он спрятался. Шутишь? Нет, вполне серьезно. А-а, была, не была, где наша не пропадала. Дава встал и протянул к Ромычу пустую ладонь. Давай автопереводчики. Ромыч молча отдал ему 2 металлических кружка, и Дава, демонстративно взмахнув пустыми руками, еще раз осмотревшись и не заметив признаков движения, направился вглубь рощи. По еле заметной тропинке, покрытой всей еще зеленой травой, он двигался прямо и никуда не сворачивая минут 5. Наконец, он вышел на небольшую полянку и остановился на середине. Где-то в кустах раздалось ворчание, треск сучков под тяжелым и массивным телом, и из-за большого поваленного ствола показалась голова горилоида. Бог ОЖГ, а это был он, перепрыгнул дерево и, постоянно озираясь, подошел к Даве. Васька протянул Бог ОЖГУ 1 автопереводчик, а второй нацепил на себя. «Ты, Дава», — произнес горилоид свое приветствие. «Ты, Бог ОЖГ», — ответил ему солдат. «Зачем вы здесь, люди? Вы хотите поймать изменника, идущего с посланием от Великой Тысячи? Нет, мы ищем железные осколки упавших вниз летательных аппаратов. Вы должны захватить изменника эльфа. Объясни точнее, Бог ОЖГ. Скоро начнется большой прорыв. В бой пойдут 3 атакующих армады боевых самцов. Самых свирепых, умных и умелых. Их готовили целый год. Мои братья хотят выжить, и я, Бог ОЖГ, этого тоже хочу. Когда зайдет светило, к эльфам прибудет посланец от Камиллы и укажет, где и когда начнется наступление. Они уйдут, а вы останетесь и все погибнете. Надо перебить эльфов, захватить посланца и бежать через врата. Мы не сможем тебе помочь, нам никто из высоких начальников не поверит. Если вы хотите выжить, то захватите изменника сами. Мы убьем этих проклятых эльфов и приведем посланца Камиллы к вам. Взамен, вы спасете нас, ответил горилоид после невнятного бурчания, что означало его раздумья, Уж это-то Дава запомнил во время своего прошлого общения с Бохожгом. Приводи своего эльфа-изменника, мы с ним поговорим, а после этого уже решим, что делать. Уже поворачиваясь к Даве спиной, Горилоид бросил: «Не вздумайте нас обмануть и бежать, у нас с вами теперь одна дорога». Бохожг ушел, так и не сняв ценный автопереводчик, а Дава вернулся назад и пересказал весь свой разговор Рамычу. Тот посидел, подумал и решил, что Дава прав, и надо дождаться, пока горилоиды приволокут изменника, а уже допросив его, принимать решение. Может быть, что кто-то из офицеров выслушает их, и из-за страха за свою жизнь, донесет информацию выше, а кто-то из генералитета, примет мудрое решение, которое спасет солдат. Сомнительно, конечно, но больше надеяться было ни на что. Одним с бортное не сбежать, а если попытаться еще и горилоидов с собой потянуть, то и пробовать не стоило. Так они гоняли мыслишки до тех пор, пока не пришла смена. Сдав бесполезное наблюдение за эльфами другой паре, они спустились в небольшую расщелину за холмом и застали тот момент, когда лейтенант решительно встал и громко объявил: «Все, я иду к союзникам». «Ага», — произнес стоящий позади него сержант Торопов и обернутый тряпками дубинкой, ударил его по голове. Лейтенант рухнул как подкошенный, а Торопов, наклонившись к нему, пощупал вену на шее и радостно произнес: «Жив ли тихо, а то я все переживал, что череп ему проломлю». Хороший парень и грамотный, но вот это его любовь к ушастым и энтузиазм, нас в могилу свести могут, а меня мама дома ждет. Акулова связали и положили в палатку, а Рамыч собрал солдат в круг и рассказал всем присутствующим часть истории про сообразительного мутанта. Реакция была разной, но в итоге сошлись на том, что бежать смысла нет, предупреждать эльфов тоже, и остается только ждать ночи. Бой в усадьбе, занятой эльфами, вспыхнул внезапно, ни предварительных криков, ни сигналов, и только в какой-то момент все озарилось яркими и короткими вспышками лазерных очередей, бахнуло несколько мощных разрывов, и все. То, что произошло, по времени и 2 минут не заняло, и солдатам оставалось только занять круговую оборону и гадать, кто же победил. Все разрешилось минут через 40, когда из темноты появился раненый Бохожг, тянущий на себе длинный сверток. Сбросив сверток на землю, окруженный со всех сторон вооруженными людьми, мутант сказал: «Трое моих братьев погибли, а остальные вам не доверяют и ушли искать другой путь к спасению. Опасности для вас нет, в доме все убиты. Я остался один и пойду с вами до конца». В лощине развели небольшой костерок, к которому и подтащили пленника эльфа. Бохожг подсел поближе и, оторвав от брезента, в который был завернут пленник, длинный кусок, стал перематывать себе бок. Торопов, стоящий позади горилоида с ВСС в руках, чуть приподнял вопросительно подбородок и маякнул глазами на Бохожга. Рамыч, сидящий напротив мутанта, отрицательно помотал головой, и сержант отвернул от горилоида ствол. «Ты благороден человек», — сказал горилоид, видимо прочуявший, что сейчас происходило. «Бывает», — ответил старшина и, повернувшись в сторону палатки, окликнул бойцов: «Парни, давайте лейтенанта сюда, надо ему послушать, что пленник расскажет». Лейтенанта Акулова, яростно вращавшего глазами, посадили рядом с Рамычем, и тот перекинул на него автопереводчик, снятый с Бохожга. Кляп, впрочем, вынимать не стали, так как выслушивать гневные речи молодого офицера про союзнический долг и недопустимость подобного обращения с командиром, желания не было никакого. Эльф, которого приволок Бохожг, был каким-то щупленьким и субтильным типчиком с очень испуганным лицом. Однако, невзирая на весь свой ярко выраженный страх, оказался чрезвычайно нахален и криклив. Первым делом он накричал на солдат, что всех их ждет смерть за сотрудничество с мутантом, а потом пообещал походатайствовать перед своим начальником генералом Эсфиртон Миранигом об их помиловании, если его немедленно сопроводят в ближайшее эльфийское подразделение. Послушав это, Рамыч знаком попросил Бохожга посодействовать в получении нужной информации, и горилоид его понял. Недолго думая, мутант просто оторвал эльфу несколько пальцев на руке и, закинув их в рот, стал пережевывать. Кое-кого из солдат от такого зрелища стошнило, эльфа, впрочем, тоже, и, вытирая с лица слюни, он заговорил. Говорил он долго, а информации выдал столько, что не имевший диктофона Дава не успевал за ним записывать. Первое и самое главное, что земляне узнали, так это сроки наступления армат, через 2 суток. Второе, подтвердилось сотрудничество генерала Исфертон Миранига, командующего обороной всего Бортнея, с принцессой Камиллой, находящейся на территории мутантов. Ну, а в-третьих, генерал действительно был готов бросить миллионы наемников и землян на произвол судьбы и отступить в иной мир. Почему генерал был готов пойти на измену и предательство, эльф разъяснил подробно. Во время восстания мутантов, в самом его начале, те, кого теперь называют Великой Тысячей, из-за сбоя в программе, уничтожили всех своих создателей и получили свободу. Однако свобода эта была относительной, так как заложенную ранее директиву защищать принцессу Камиллу Звезднорожденную и во всем ей подчиняться, перебороть они не могли, так же как и ту, которая велела им окончить свою миссию и свергнуть Талирахашана Светозарного. 70 лет они воевали с императором, отбивая один мир за другим по приказам Камиллы, но, несмотря на это, эльфы не сдавались, хотя случалось такое, что кто-то из вельмож, обиженных императором, переходил на другую сторону. И так было до тех пор, пока Исфертон Мираник, глава крупнейшего клана Светлых Мечей, не решил переметнуться. Планировалось, что он освободит армадам дорогу, и тем самым серьезно ослабит фронт, а когда все резервы эльфов будут отвлечены, он, во главе войск своего клана, нанесет удар по императорскому дворцу. Отчего он готов был пойти на это? Ответ был прост. Исфертон Мираник хотел мира любой ценой, и был уверен, что поступает правильно. И мира он хотел не просто так, а по причине того, что был уверен в том, что не мутанты злой империи, а люди, все более набиравшиеся силой знаний. Именно на людей в первую очередь планировалось давить всеми массами войск горилоидов, и ради этого многие главы кланов были готовы пойти на измену. Ведь по большому счету, нет никакой разницы в том, кто будет править империей, Талирахашан Светозарный или его сестра Камилла Звезднорожденная, кланы все равно будут жить так же, как и всегда. Доверенное лицо Исфертон Миранига выдохлось и замолчало, а Ромыч, повернувшись к лейтенанту, развязал ему руки и вынул кляп. Акулов молчал и только разминал затекшие руки. «Без обид, лейтенант?» – спросил его Ромыч, примирительно выставив перед собой ладони. Командир разведгруппы пристально посмотрел на старшину и нанес ему резкий удар в челюсть. Старшина покатился по земле, а лейтенант сказал: «Теперь без обид, но еще одна такая выходка, и я тебя убью, Ромыч. Я командир, а значит, я за все в ответе и принимаю решение». Старшина поднялся, потер челюсть, пожал неопределенно плечами, как это за ним водилось, и, вернувшись обратно к костерку, спросил: «Предложение есть, командир?» «Предложение одно, и оно же приказ. Бросаем здесь палатки и все тяжелые, на себе только оружие и боеприпасы. Марш-бросок к первой линии укрепрайнов, и доклад начальству. Дальше, от нас мало что зависит. Пленного и этого», он кивнул на Бохожга, «вашего старого знакомого, берем с собой». Глава 28. Планета Раар. Вольная торговая зона. 13.10.2015. После памятного собрания в Рассветном, на Рааре начались такие движения, каких, наверное, там от времен его заселения не видели. Миры Соним, Талли Шемит и Мардун перебросили на планету каждые не менее 100 тысяч своих солдат и заняли все свободные лагеря в радиусе 50 километров вокруг города-мегаполиса Белая Сана. Именно здесь и находились основные исследовательские комплексы корпорации Сантос Медикус и ее головной офис. Кроме этого, спецслужбы этих планет-государств начали действовать сразу же, и надо сказать, что очень вовремя, так как эльфы уже закончили всю подготовительную разведработу и приступили к действию. Все началось очень прилично, если можно так сказать, с банальных наемных убийц со стороны. Сразу три мощных преступных синдиката получили заказ на Дона Магетта, и все они его приняли, хотя за работу принялся только один, веселые джокеры. ХМ, два других, кольца и честные воры взяли деньги, но предпринимать ничего не стали, ведь один был партнером по подпольному бизнесу с Доном Карамаза, а в другом, главой синдиката был очередной родственник Бильчика Навода. Отряд веселых джокеров в сотню стволов получил ложную информацию о нахождении Дона Магетта на своей загородной вилле и в наглую атаковал ее. Естественно, того там не оказалось, но вот спецназ Великой Матери Народа Соним, так называемые братья, присутствовал. Разумеется, все джокеры полегли, а главе синдиката были присланы их тела и записка, в которой говорилось, что ему категорически рекомендуется в срочном порядке поменять место жительства. Босс внял и уже через час покинул Раар, и направился к своим новым деловым партнерам. Когда я узнал, куда он направился, то немного удивился. Глава веселых джокеров эмигрировал на землю, в страну Италию, в славный традициями город Неаполь. Тут и местные комиссары кота не обрадуются. Однако это была только попытка прощупать оборону корпорации, и то обстоятельство, что результат не был достигнут, эльфов весьма сильно удивило, но никак не расстроило. Обычно у них все происходило так, как было предусмотрено планами, но если они ломались, то в ход шли другие. Что бы ни говорили, но огромнейший житейский опыт ушастых долгожителей козырем был немалым. А когда к этому плюсуются огромные деньги, связи и возможность привлечь какое только угодно количество отличнейших специалистов, то волноваться не стоило вовсе. Конечно, я не эльф, а человек, но, поставив себя на место руководителя операции против Дона Магетта и Сантос Медикус, и прикинув, какие силы я мог бы задействовать против людей и отряда Акинак, я был бы полностью уверен в том, что все сыграется в мою пользу. Если бы мы были на земле, то я бы решил, что следующий удар будет нанесен со стороны власти. Всем лежать, руки за головы, работает ОМОН. Но, мы были на Рааре, где понятие власть очень и очень условно, так как правит касты, и каждая занимается тем, чем ей положено, и не лезет в дела и юрисдикцию других. Прошли ровно сутки с момента попытки веселых джокеров исполнить заказ на Дона Магетта, и последовал следующий удар, который должен был стать смертельным. Никто не знал, где эльфы достали таких непревзойденных бойцов, но 25 воинов-людей, возникшие неизвестно откуда в середине рабочего дня на территории исследовательских корпусов, остановить не смог никто. Вооруженные мощными полутораручными мечами и облаченные в что-то напоминающее доспехи пасынков бога, они знали, куда идти и что делать. Весь первый исследовательский корпус был сметен до самого фундамента элементалями мечей и мощной взрывчаткой, а все, кто в нем находился, погибли. Но все работы велись в пятом корпусе, и Дон Магет с ведущими специалистами находился именно там. Удар опять прошел мимо, но фактически мы его пропустили, так как если бы чудо-бойцы эльфов не купились на ложную информацию, которую они получили от своей разведки, то смогли бы пробиться туда, куда бы они захотели. Да, семерых таких воинов смогли уничтожить, но каких жертв это стоило наших союзников, лучше было и не вспоминать. Кое-у-кого, не будем тыкать пальцами в талии шемитцев, даже возникла мысль, что все надо отыграть назад. Формально, они могли это сделать и отступить, ведь все соглашения были голословны, а слово с их стороны говорил наследник планеты корпорации, а не сам глава. Но, тут на сцену вышли новые разработки мира Грай, и все опять устаканилось. Граинцы бросили на весы свой козырь и самую засекреченную разработку, киборгов класса боец. Посмотрел я на них, и для себя определил, что слабенько это, и даже парочка таинственных воинов с мечами, порвет киборгов на куски. 40 человек напичканных всяческими имплантантами и обладающих повышенной реакцией, но при этом, понятия не имевших, что есть война и боевые действия. В итоге, получилось что-то средненькое. Однако боевой дух союзников это подняло на новую высоту, а я отправил на охрану исследовательского комплекса 20 меченых во главе с Палычем. Пусть вооружение пасынка бога освоил пока только Некрасов, но броню мог носить любой одаренный, а имея такую защиту и пулемет в руках, можно было и повоевать. Как и ожидалось, неизвестные воины появились вновь, и было их 18, что внушало дополнительную надежду на победу. Как я и предполагал, киборгов они размолотили, правда, ошибся в сроках. Рассчитывал, что граинцы продержатся минут 5, а на деле вышло 1,5. Ну, что же, в дело вступили меченые, и показали класс, в упор, расстреливая эльфийских наемников, у которых силовая защита оказалась гораздо слабее наследия Шнара Первоцвета. Отличился в этом деле и Палыч, вступивший с ними в мечный бой, и в капусту искрошивший 5. Все же дорвался до настоящего дела генерал Некрасов. Так мы прожили 4 дня, а надо было продержаться еще 3 недели как минимум, так как именно к этому моменту, как меня уверяли Ютнер и Ванюшин, они смогут полностью раскидать заменитель Тинерина на составные элементы и синтезировать первую партию на Граянском оборудовании. Будем ждать и будем держаться, всячески отвлекая внимание от того момента, откуда корпорация Сантос Медикус получила исходные лекарственные препараты. Ничего другого пока придумать было нельзя. По сути, я смотрел на сложившуюся ситуацию, находясь в стороне от основных событий, и понимал, что мы, скорее всего, проиграем, слишком неравны силы. За короткий промежуток времени, эльфы выявили своими провокациями всех, кто им противостоял, а сами в дело так и не вступили, и если исходить из всего формально, то происходят разборки между людьми, а не между расами. Может быть, это такая хитрость, а может быть, где-то сидит не сильно озабоченный этой проблемой офицер в звании капитана или майора, и тупо бросает на шахматную доску под названием Раар, одну фигуру за другой. Кто разберет, какова их логика? Никто, нет таких специалистов. Мои войска стояли под самыми вратами на Раар, и были готовы рвануться в торговый мир всеми силами, но эльфы затихли еще на сутки. А потом настал сегодняшний день, может быть самый длинный день в моей жизни. Перед самым рассветом, под предлогом магнитных бурь в межпланетном пространстве, были блокированы все врата на Раар, кроме раминских, конечно, и был атакован 50-этажный небоскреб корпорации Талли Шемид в городе Сайтера. Союзники, даже не поставив меня перед фактом, кинулись частью сил выручать Талли Шемидцев, которых в это время обстреливали из полевых орудий. Нападавшие были людьми, отряд «Зеленый оплот», один из самых лучших и многочисленных на Рааре. Хорошо еще, что связь между мирами провели, да Палыч вовремя отзвонился и весь расклад выложил. Понятно, подумал я тогда, в дело пошли верные псы эльфов, их гвардия среди наемников. Отрядов подобных «Зеленому оплоту» было немало, и они были очень хороши, так как эльфы полностью содержали их, ничего для них не жалели, и старались, чтобы потери они несли небольшие. Год из года их становилось больше, и вот, судя по происходящим событиям, этим янычарам нашлось дело по плечу, а значит, что это война впрямую и без всяких обходных маневров. Раз так, то пришло и наше время. Остается или вышибить эльфов с их прихвостнями с Раара, или отступать на Рамину, блокировать врата на Раар, собирать отряд в кулак на материке Шанти, и уже через открытый там портал, огромным цыганским табором отходить. Я только отдал команду, и вся немалая масса войск, скопившаяся перед вратами на Раар, пришла в движение. Как огромный змей, нескончаемой колонной, полки моего отряда, легионы ССГ и дивизии халифата, так и не вернувшиеся домой после учений, входили в портал, а появлялись уже на Рааре. До Белой Саны было почти 300 километров по хорошей автостраде, считай, что и рядом, а пока бронеколонны будут идти на соединение с союзниками, вертушки и самолеты в этот мир перекинем. Хорошо еще, что заранее аэродромом рядом с вратами озаботились, есть куда притулить все воздушное хозяйство, хотя я изначально был против этого и предлагал осуществлять взлет непосредственно с автомагистрали. Но ничего, командующий ВВС Новиков меня тогда убедил, а теперь, вот оно, все пригодилось. Все же, если Ми-24 и К-52 могли обойтись и дорогой, то имевшиеся у нас на вооружении далеко не самые новые Су-25 СМ и Су-39, даже после модернизации, требовали аэродром, а у меня на наши штурмовики, в предстоящем сражении была очень большая надежда.